«Скажи, о Мухаммад, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас». كان الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يلاطف الأطفال ملاطفة عظيمة. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обходился с детьми очень ласково. Он отмечал особенную ценность для их воспитания, говоря о том, что дети рождены с чистым нравом. Каждый появившийся на свет рождается в состоянии фитра. Это указывает на то, что ребенок рождается чистым и ясным от всех пороков. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, заботился об этой чистоте. Примером его бережного отношения с детьми является то, что он любил носить детей на руках, целовать их и вдыхать их запах. Однажды его увидел Акрак ибн Хаббис и несколько бедуинов и спросили его: «О, посланник Аллаха, ты целуешь их?» Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ответил: «Да». Они же сказали в ответ: «Мы не целуем наших детей». Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал им: «Чем же я вам помогу, если Аллах лишил ваши сердца милости?» А в этом есть указание на то, что, целуя детей, мы проявляем милосердие и любовь к ним. Многие люди не знают, что в трепетном отношении к детям, в целовании их, и есть богослужение и добро. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, любил носить детей на руках. Много раз видели люди, как Хасан и Хусейн, внуки пророка, саллаллаху алейхи вассалям, по одному или же вдвоем сидели на спине пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Однажды Анас ибн Малик зашел к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, и увидел, как посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, передвигался, опираясь на ладони и колени, а Хасан и Хусейн, сидя на спине его, игрались. Анас ибн Малик сказал: «Какой у вас хороший скакун!» Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, ответил: «И какие хорошие всадники они, о Анас!» Примером красивого и ласкового отношения пророка, саллиллаху алейхи вассалям, к детям служит и то, что он игрался и шутил с ними. Порой, для того, чтобы ребенок начал смеяться и играться, он опрыскивал водой лицо одного из детей. Более того, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, был очень сострадательным и внимательным к детям. Однажды, во время богослужения в мечети при совершении намаза, когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, находился в сужда, земном поклоне, в мечеть пришла его внучка Умама, дочь Зайнаб, и залезла на шею пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Он же оставался в этом положении так долго, что сподвижники уже подумали о том, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, покинул этот мир, что с ним что-то случилось. Но когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, поднялся, завершив намаз, сказал: «На меня забралась моя внучка, и я не хотел ее беспокоить». Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, навещал ансаров, жителей Пресветлой Медины, и приветствовал их детей, гладя их головы и делая им дуа. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, воспитывал и учил всему этому, потому что именно в детском возрасте закрепляются нравственные основы личности. Когда Хусейн взял один финик из закята, который не являлся халалом для него и для всей семьи Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, взял и вытащил этот финик изо рта Хусейна. «Как? Нельзя!» — сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям, и вытащил финик изо рта Хусейна и объяснил ему: «Это не является халалом для нас, для семьи Мухаммада, ведь оно из закята». Однажды пророк, саллиллаху алейхи вассалям, увидел женщину, которая звала своего сына, говоря при этом: «Я Абдалла, иди ко мне, я тебе кое-что дам». А когда ребенок пришел, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, спросил у нее: «Что ты хотела дать ему?» Она ответила: «Финик». Тогда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Если бы ты ему ничего не дала, то тогда ты была бы перед Аллахом обманщицей». Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, наставлял быть правдивыми. Многие родители, шутя, обманывают детей, подзывая к себе ребенка, они обещают что-либо дать ему, но ничего не дают. Это является плохой основой для воспитания. А пророк, саллиллаху алейхи вассалям, воспитывал детей на основе правдивости, на основе смелости. Иногда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, устраивал соревнования между детьми, в частности, между детьми своего дяди Аббаса. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сидя на расстоянии от детей, звал их к себе. При этом каждый ребенок стремился добежать до него первым, а добежав, целовать и обнимать пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Это имам Уммы и господин Уммы, саллиллаху алейхи вассалям, обходится так ласково с детьми, обладая таким благородным нравом. Как далеки мы сейчас от благородных качеств? Порой человек бьет ребенка за то, что тот уронил что-то незначительное на землю, или кричит на него, угрожая ему за что-то ничтожное, нестоящее. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, никогда не бил и не обижал детей, но есть единственное требование, которое установил Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Прикажите своим детям совершать намаз с 7-летнего возраста и наказывайте их за несовершение намаза с 10-летнего возраста. И даже это наказание не подразумевает избиение. В хадисе образно говорится о легком шлепке, к примеру, сиваком, который поможет ребенку осознать его ошибку, но тем не менее сам пророк, саллаллаху алейхи вассалям, даже этого не делал, а был очень благородным и милосердным по отношению к детям. Одна из самых важных обязанностей родителей по отношению к их детям – защита детей молитвами. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, для защиты Хасана и Хусейна читал эти очень важные оберегающие молитвы. К примеру, потирая головы детей, он произносил следующую молитву. «Прошу для вас защиты у Аллаха от каждого шайтана и вредителя, и от каждого глаза дурного». Кто прочтет это, тому не навредит умму сибян, это вид джиннов, который наносит вред детям. Чтение этой молитвы – это очень и очень важно. Примером красивого и ласкового отношения пророка, саллиллаху алейхи вассалям, к детям является и то, что он любил им дарить то, что их радует. Даже сподвижники пророка, саллиллаху алейхи вассалям, приносили ему первый плод урожая, а пророк, саллиллаху алейхи вассалям, целуя этот плод и вознося хвалу Аллаху, отдавал принесенное самому маленькому из присутствующих детей. Ведь пророк, саллиллаху алейхи вассалям, любил радовать сердца детей и указывал на это в своих изречениях. Аллах одарит особым местом в раю тех из рабов своих, кто радует сердца детей. Да, большинство людей любят детей, но здесь мы хотим отметить следующий важный смысл следования сунне пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Целуя своего ребенка, держа его на руках или играя с ним, мы осознаем, что все это лучшее из лучшего вида богослужения и исследования сунне пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. И все это приближает меня к Аллаху и к Его любимому посланнику, саллиллаху алейхи вассалям, приумножает мою любовь к Всевышнему, делая меня любимым для Аллаха. Скажи, о Мухаммад, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас.